Я видела, как встретились взгляды матери и дочери. Эти серые глаза, они никогда не менялись, не смягчились с возрастом или от страха преисподней, которая ее ожидала. И, к моему удивлению, моя мать вышла из этого противостояния с гордо выпрямленной спиной, победив в этом поединке двух характеров. Она снова заговорила, но уже бесстрастно, как будто речь шла о ком-то другом. Это было все равно, что слушать женщину, которая говорит и знает, что каждое ее слово лишь приближает ее конец. Но это больше ее не тревожит. В самом деле, я уже одержала над ней победу, и она обращалась теперь ко мне, как к самому строгому своему судье. «Хорошо, Кэти. Я знала, что рано или поздно мне придется смотреть тебе в лицо. Я знала, что именно ты вырвешь у меня всю правду. Ты всегда видела меня насквозь и догадывалась, что я не совсем та, кого строю из себя перед вами. Кристофер любил меня и верил мне, но ты никогда. И все же поначалу, когда погиб ваш отец, я старалась сделать для вас все, что было в моих силах. И когда я попросила вас приехать сюда и пожить здесь какое-то время тайно, пока я не завоюю вновь благосклонность своего отца, я верила, что так оно и будет. И я в самом деле не думала, что это затянется больше, чем на день-другой. Я сидела как каменная и, не отрываясь, смотрела на нее. Ее глаза безмолвно умоляли меня: «Пощади, Кэти, поверь мне, я говорю правду». Затем она повернулась к Барту и с болью заговорила об их первой встрече в доме у кого-то из друзей. «Я не хотела влюбляться в тебя, Барт, не хотела, чтобы ты оказался втянутым в эту неразбериху. Я хотела рассказать тебе о детях и о том, что им грозит со стороны их деда. Но в тот момент, когда я собралась это сделать, ему как будто стало хуже, и он вот-вот мог умереть. Поэтому я отложила этот разговор и успокоилась. Я надеялась, что когда в конце концов я расскажу тебе все, ты поймешь меня. Это была большая глупость с моей стороны, ведь если слишком долго хранить какую-то тайну, то раскрыть ее становится все труднее. Ты хотел на мне жениться. Мой отец упорно возражал. Мои дети изо дня в день просили выпустить их. И хотя я знала, что у них есть все основания жаловаться на свою жизнь, я возненавидела их за то, что они все время доставали меня, заставляли меня чувствовать себя виновной и стыдиться себя самой, тогда как я старалась сделать для них все, что в моих силах. И именно Кэти, всегда только Кэти, больше всех стояла на своем, как бы я ни задаривала ее». Она бросила на меня еще один долгий страдальческий взгляд, как если бы это я причиняла ей невыносимые мучения. «Кэти», — прошептала она, и ее увлажненные глаза немного озарились, когда она вновь обернулась ко мне. «Я правда делала все, что могла. Я говорила своим родителям, что у всех вас есть скрытые недуги, особенно у Кори. Но им угодно было думать, что это Господь наказывает моих детей, поэтому они отнеслись к этому как к должному. А у Кори одна простуда сменялась другой, да еще это аллергия. Как ты не видишь, чего я добивалась? Просто сделать вас немного больными, чтобы вызволить вас оттуда и поместить в клинику, а затем сообщить матери, что вы все умерли. Я брала самую каплю мышьяка. Я не хотела вас убивать. Я только хотела, чтобы вы почувствовали недомогание, чтобы я могла увести вас». Глупость и нелепость такого рискованного плана привели меня в ужас. Потом я подумала, что она врет, придумывает себе отговорки, чтобы оправдаться в глазах Барта, который смотрел на нее очень уж странно. Я улыбнулась ей, хотя внутри мне было так больно, что хотелось плакать. «Мамуля», — сказала я ласково, перебивая ее, — Ты что, забыла, что отравленные пончики появились уже после того, как дед умер? Тебе не было нужды обманывать покойника». Ее глаза затравленно метнулись к бабке, которая с отвращением смотрела на дочь. «Да», — вскричала мама, — «я знала это. Если бы не это приложение к завещанию, мне никогда не пришлось бы прибегать к мышьяку. Но отец оставил вместо себя нашего дворецкого Джона, и ему надлежало следить, чтобы я не нарушила запрета и не освободила вас из вашего плена, по крайней мере, не раньше, чем вы все умерли бы. А если бы он ослушался, то моей матери надлежало проследить, чтобы ему не досталось ни гроша из тех 50 000 долларов, что отец обещал ему. Была еще и моя мать, которая хотела, чтобы Джон получил все». Воцарилась зловещая тишина. «Я пыталась переварить все это. Значит, дед все время был в курсе и хотел оставить нас пленниками до конца дней. Но и этого ему показалось мало, он решил заставить ее умертвить нас. Тогда он еще большее чудовище, чем я думала. Не человек. Затем я посмотрела на нее, как она выжидает, как ее руки перебирают невидимую нить жемчуга, и я поняла, что она лжет. Я посмотрела на бабку и увидела, как та нахмурилась, силясь возразить. В ее глазах стояло негодование огромной силы. Казалось, она готова опровергнуть все, что только что поведала нам моя мать. Но ведь она ее ненавидит. В ее интересах заставить меня поверить в самое худшее о своей матери. Господи, помоги мне узнать всю правду. Я взглянула на Барта, стоявшего перед камином. Он смотрел на жену такими глазами, будто видел ее впервые, и то, что ему открылось, вызывало у него ужас. «Мама», — начала я опять ровным голосом, — «что ты сделала с телом Кори? Мы облазили все окрестные кладбища и проверили их архивы, но нигде не нашли мальчика 8 лет, скончавшегося в последнюю неделю октября 1960 года. Она сглотнула, затем заломила руки, и все ее бриллианты засверкали. «Я не знала, как поступить с ним», — прошептала она. «Он умер еще по дороге в клинику. Он вдруг перестал дышать. Я обернулась и увидела, что он мертв». От воспоминаний она всхлипнула. «Я ненавидела себя в тот момент. Я знала, что меня могут обвинить в убийстве, но я не хотела его смерти. Я только хотела, чтобы он заболел. Тогда я бросила его тело в глубокий овраг и засыпала его старыми листьями, палками и камнями». Ее огромные глаза, полные отчаяния, умоляли меня поверить. При мысли о том, что Кори мог остаться лежать и разлагаться на дне глубокого мрачного оврага, я тоже судорожно сглотнула. «Нет, мамуля, ты этого не сделала». Мой тихий голос прорезал ледяную атмосферу огромной библиотеки. Прежде чем появиться здесь, я побывала в дальней комнате северного крыла. Для пущего эффекта я сделала паузу, потом произнесла как можно более драматичным тоном. «Прежде чем спуститься к вам по главной лестнице, я воспользовалась лестницей, ведущей прямо на чердак, а затем потайной маленькой лесенкой в стенном шкафу. Мы с Крисом всегда подозревали, что на чердак есть другой ход, и мы справедливо рассчитали, что за массивными шкафами, которые нам было не под силу сдвинуть с места, есть потайная дверь. Мамуля, я обнаружила комнатку, которой мы раньше не видели. Она наполнена специфическим запахом, запахом смерти и разложения». На какой-то миг она замерла. Всякое выражение сползло с ее лица. Она смотрела на меня невидящими глазами, потом ее рот и руки задвигались, но она не могла издать ни звука. Она пыталась говорить, но не могла. Барт начал что-то говорить, но она заткнула уши руками, как будто не хотела ничего слышать. Неожиданно дверь библиотеки распахнулась. Я сердито обернулась. Как в ночном кошмаре, следуя за моим взглядом, обернулась и мать. Резко остановившись посреди комнаты, перед ней стоял Крис. Она вскочила, как громом пораженная, затем выставила вперед обе руки, словно отгораживаясь от него. «Может, она видела призрак нашего отца?» «Крис?» — спросила она. «Крис, я не хотела этого делать, правда. Не смотри на меня так, Крис. Я любила их. Я не хотела травить их мышьяком, но отец заставлял меня. Он твердил, что им вообще не следовало появляться на свет. Он всеми силами убеждал меня, что они порождение зла, поэтому им лучше умереть, и это единственный для меня способ искупить свой грех, который я совершила, выйдя за тебя замуж». По щекам ее полились слезы, и она продолжила, несмотря на то, что Крис мотал головой. «Я любила моих детей, наших детей, но что я могла сделать? Я только хотела, чтобы они немного заболели, и тогда я могла бы спасти их, вот и все. Крис, не смотри на меня так. Ты знаешь, я никогда не стала бы убивать своих детей». Его глаза, устремленные на нее, стали ледяными. «Так значит, ты намеренно травила нас мышьяком?» — спросил он. «Я никак не мог в это поверить, даже когда мы вышли на волю из этого дома, и у нас появилось время все обдумать. Но ты это сделала». И тут она закричала. «Никогда за всю мою жизнь я не слыхала более истеричного крика, который то поднимался, то утихал, крика, который был похож на вой сумасшедшего». Она повернулась на каблуках и, не прекращая кричать, рванулась к двери, о существовании которой я и не подозревала, и исчезла за ней. «Кэти», — сказал Крис, отступив от двери и обводя взглядом библиотеку, где по-прежнему находились Барт и старуха. «Я приехал за тобой. Плохие новости. Нам нужно немедленно ехать в Клермонт». Не успела я ответить, как раздался голос Барта. «Вы старший брат Кэти, Крис?» «Разумеется. Я приехал забрать Кэти, ее присутствие необходимо в другом месте». Он протянул руку мне навстречу. Я уже двинулась к нему. «Подождите минутку», — сказал Барт. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Я должен знать правду. Эта женщина в красном платье, которая была здесь, ваша мать?» Крис посмотрел на меня. Я кивнула ему, что можно говорить. Тогда он перевел глаза на Барта с выражением некоторой враждебности. «Да, это моя мать и мать Кэти, а также еще двух близнецов, которых звали Кори и Кэрри. И она более 3 лет держала вас 4 в заперти?» — спросил Барт, как будто еще не веря. «Да, 3 года, 4 месяца и 16 дней. А когда однажды ночью она забрала Кори, то вернулась потом и сообщила, что он умер от пневмонии. Если вам нужны еще подробности, вам придется обождать, потому что сейчас нам необходимо подумать о других. Пошли, Кэти». Он взял меня за руку. «Нам надо поторопиться». Затем он посмотрел на бабку и криво усмехнулся. «С Рождеством, бабуля! Я надеялся, что больше никогда тебя не увижу, но теперь, когда это все же случилось, я вижу, что время уже отыгралось на тебе». Он снова обернулся ко мне. «Поторопись, Кэти, где твое пальто? В машине ждут Джори и миссис Линдстром». «Зачем?» — спросила я. Меня вдруг охватила паника. «Что случилось?» «Нет», — воскликнул Барт, — «Кэти не может уехать. Она ждет от меня ребенка, и я хочу, чтобы она осталась здесь». Барт подошел и обнял меня, с нежностью глядя мне в лицо. «Ты раскрыла мне глаза, Кэти. Ты была права. Я, конечно, заслуживаю лучшего. Возможно, я еще сумею начать жизнь заново и займусь чем-нибудь полезным для разнообразия». Я наградила старуху торжествующим взглядом, избегая смотреть на Криса, а затем мы с Бартом вместе вышли из библиотеки и прошли через все комнаты, пока не оказались в большом зале. Здесь творилось что-то невообразимое. Все кричали, бежали, искали друг друга. Дым. Пахло дымом. «Боже мой! Дом горит!» — закричал Барт. Он толкнул меня к Крису. «Выведите ее наружу, в безопасное место. Мне нужно найти жену». Он стал дико озираться по сторонам и звать. «Карина! Карина, где ты?» Вся толпа ринулась к единственному выходу. С верхней части лестницы струился черный дым. Женщины падали, мужчины наступали на них. Беззаботные гости праздника сейчас были одержимы одним, как выбраться отсюда, и горе тому, у кого не было сил протолкнуться к двери. Я как безумная следила глазами за Бартом. Вот он снял телефонную трубку, ну, конечно, звонит в пожарную охрану, а вот он уже мчится по правой лестнице и в самое пламя. «Нет!» — закричала я. «Барт, не ходи туда! Ты погибнешь! Барт, не ходи! Вернись!» Думаю, он услышал меня, потому что на какое-то мгновение он как будто засомневался, оглянулся и улыбнулся мне, а я отчаянно замахала ему. Одними губами он произнес «Я тебя люблю», а потом указал на восток. Я не поняла, что он хотел этим сказать, но Крис понял так, что он указывает нам на другой выход. Кашляя и задыхаясь, мы с Крисом промчались через другой холл, и я, наконец, увидела огромную столовую, но она тоже была полна дыма. «Смотри!» — прокричал мне Крис, подталкивая вперед. «Здесь стеклянные двери. Идиоты, таких дверей, наверное, десяток на всем первом этаже, а все лезут в парадную дверь». Мы выбрались наружу и подбежали к машине, в которой я узнала автомобиль Криса. В машине сидела Эмма, держа на коленях Джори и неотрывно глядя на огромный пылающий дом. Крис дотянулся до накидки и набросил ее мне на плечи. Он обнял меня, а я плакала по Барту. Где он? Почему он не вышел из дома? Я слышала вой пожарных машин, мчащихся по горной дороге, которые оглашали своими сиренами эту и без того уже дикую от ветра и снегопада ночь. Снежинки, опускаясь на горящий дом, превращались в красные точки и шипели, попадая в огонь. Джори протянул ко мне руки, и я крепко обняла его, а Крис, зацепив его ручки вокруг меня, обнял нас обоих. «Не волнуйся, Кэти», — пытался он утешить меня, — «Барт знает все ходы и выходы». Потом я увидела нашу мать в ее огненно-красном платье, ее держали двое мужчин. Она продолжала кричать, все время призывая своего мужа, а затем и свою мать. «Моя мать! Она осталась там! Она не может двигаться!» Барт находился на крыльце. Услышав ее призыв, он резко развернулся и устремился назад в дом. «О, Господи! Он возвращался, чтобы спасти старуху, которая не заслужила того, чтобы жить!» Рискуя жизнью, он делал то, что должен был делать, хотя бы для того, чтобы доказать, что он не просто карманный песик. Это был пожар из моих детских кошмаров. Это было то, чего я всю жизнь боялась больше всего. Именно по этой причине я настояла на том, чтобы мы сделали веревочную лестницу из разорванных простыней, чтобы в случае чего мы могли спуститься на землю прямо через окно. Было более чем страшно наблюдать этот исполинский дом, объятый огнем, хотя в иные времена мне хотелось, чтобы он исчез с лица земли. Ветер бушевал безжалостно, вздымая языки пламени выше и выше, пока они не озарили ночь и не зажгли, казалось, само небо. С какой легкостью воспламенялось старое дерево вместе с антикварной обстановкой, безумно дорогими фамильными ценностями, которые восстановить было уже невозможно. Если бы в этом огне уцелело хоть что-нибудь, хотя пожарные метались как сумасшедшие, торопясь соединить между собой шланги, по которым пойдет пена, Это было бы просто чудом. Кто-то крикнул: «Люди в доме заперты огнем! Вытащите их!» По-моему, это крикнула я. Пожарные работали с нечеловеческой скоростью и ловкостью, чтобы помочь. А я продолжала кричать, как ненормально. «Барт, я не хотела твоей смерти. Я только хотела, чтобы ты меня любил, только и всего. Барт, не умирай. Пожалуйста, не умирай». Моя мать услыхала мой крик и подбежала к нам с Крисом. «Ты!» — выкрикнула она с безумным видом. «Ты думаешь, Барт любил тебя? Думаешь, он женился бы на тебе? Ты дура! Ты предала меня, как и раньше всегда меня предавала, а теперь вот из-за тебя Барт умрет». «Нет, мама», — сказал Крис ледяным тоном, крепче сжимая меня в объятиях. «Не Кэти крикнула ему, чтобы он пошел за твоей мамашей. Это сделала ты. Ты отлично видела, что возвращаться в дом ему опасно. Но, может быть, ты предпочла видеть своего мужа мертвым, чем женатым на твоей дочери». Она уставилась на него. Ее руки нервно двигались. Ее небесно-голубые глаза потемнели из-за кругов потекшей туши. Но вдруг и я, и Крис заметили, как что-то в ее глазах сломалось. Какая-то малость, которая придавала взгляду ум и ясность, вдруг растаяла, и она как будто вся стала меньше. «Кристофер, сын мой, мой любимый мальчик, я ведь твоя мать. Ты больше не любишь меня, Кристофер, но почему? Разве я не приношу тебе все, о чем ты не попросишь? Новые энциклопедии, игры, одежду. Чего тебе не хватает? Скажи мне, я пойду и куплю это для тебя. Пожалуйста, скажи, что ты хочешь. Я все сделаю, принесу тебе все, чтобы только компенсировать то, чего ты лишен. Ты будешь вознагражден тысячекратно, когда умрет мой отец. А он может умереть со дня на день, в любой час, в любую минуту, я это знаю. Клянусь тебе, вы не останетесь здесь ни на минуту, ни на минуту, ни на минуту». Она говорила и говорила, а мне уже хотелось кричать. Но вместо этого я заткнула уши и прижалась лицом к широкой груди Криса. Он сделал знак одной из машин скорой помощи, и медики медленно приблизились к моей матери, которая, заметив их, взвизгнула и попыталась убежать. Я видела, как она споткнулась и упала, зацепившись каблуком за длинный подол алого переливающегося платья. Рухнула лицом в снег, крича и потрясая кулаками. Ее унесли в смирительной рубашке, а она все продолжала кричать, как я ее предала, и мы с Крисом глядели во все глаза, прижавшись друг к другу. Мы снова чувствовали себя детьми, абсолютно беспомощными перед лицом обрушившегося на нас горя и стыда. Потом Крис стал помогать обожженным людям, а я неотступно ходила за ним. Я только мешала ему, но мне необходимо было все время видеть его. Тело Барта Уинслоу было обнаружено на полу в библиотеке. Высохшая старуха все еще цеплялась за его руки. Они оба задохнулись в дыму, а не сгорели. Я задержалась, чтобы приподнять зеленое одеяло, которым он уже был накрыт, и убедиться самой, что смерть снова вошла в мою жизнь. Она все приходит и приходит. Я поцеловала его, поплакала на его бездыханной груди. Я подняла голову, он смотрел прямо на меня, сквозь меня, и он уже был там, где я не могла его достать, чтобы признаться ему, что я любила его с самого первого дня, как увидела, все 15 лет. «Кэти, пожалуйста», — сказал Крис, пытаясь оттащить меня. Я зарыдала, когда рука Барта выскользнула из моей ладони. «Нам надо ехать. Нам здесь нет смысла оставаться. Теперь уже все кончено». «Все кончено. Все кончено, все было кончено». Глазами я проводила скорую, в которой увозили тело Барта и мою бабку. О ней я не скорбела, она получила от жизни то, что дала. Я повернулась к Крису и снова зарыдала в его объятиях. Найдется ли такой человек, кто будет жить столько, сколько будет длиться моя любовь к нему? Кто он? Прошло много времени, прежде чем Крис сумел уговорить меня ехать, оставить это место, которое принесло нам столько горя и несчастья. Как я могла забыть об этом? Я все наклонялась и подбирала клочки цветной бумаги, когда-то они были оранжевые и фиолетовые, а также другие детали декора нашего чердака, раздутые ветром, рваные лепестки, обтрепанные листья, оторвавшиеся от стеблей. Лишь на рассвете пожар удалось потушить. К тому времени от исполинского величия, какое являл собой когда-то Фоксфорд-холл, остались лишь дымящиеся развалины. На крепком кирпичном фундаменте торчали 8 труб, и, как ни странно, уцелели никуда теперь не ведущие 2 витые лестницы. Крис торопился ехать, но я чувствовала потребность досидеть до самого конца, пока не иссякнет последняя струйка дыма и не превратится в часть ветра, название которому «Никогда». Это был мой прощальный салют Бартоломью Уинслоу, которого я впервые увидела, когда мне было 12. С первого взгляда я отдала ему свое сердце. Это чувство было во мне настолько сильно, что я заставила Пола отрастить усы, чтобы он хоть немного стал похож на Барта. А за Джулиана я вышла замуж только лишь потому, что у него были темные глаза, как у Барта. О, Господи, как я смогу жить теперь с сознанием того, что я убила человека, которого любила больше всего на свете? Пожалуйста, ну пожалуйста, Кэти, бабушка умерла, но мне ее не жаль, а вот Барта очень. Наверное, дом подожгла мама, полиция говорит, что пожар начался на чердаке. Его голос долетал до меня как будто издалека, потому что я закрылась в свою скорлупу. Я покачала головой и попыталась собраться с мыслями. Кто я такая? Кто этот мужчина рядом со мной и этот мальчик на заднем сиденье, который уснул на руках у пожилой женщины? «Что с тобой, Кэти?» — с нетерпением сказал Крис. «Послушай, сегодня вечером у Хенни был сильный удар. Пол пытался оказать ей помощь, и с ним случился сердечный приступ. Мы нужны ему». «Ты что, собираешься просидеть здесь весь день и прогоревать над человеком, которого тебе давно следовало бы оставить в покое, в то время как другой человек, который больше всех сделал для нас, умирает?» Бабушка во многом была права. «Я порождение зла. Это я во всем виновата. Во всем виновата. Зачем я только заявилась сюда? Зачем я явилась? Зачем?» Я все твердила и твердила себе это, а по моему лицу катились безутешные слезы.